Четвертое. Маркетинг избирательной кампании в России. Особенности российского избирательного маркетинга. Специфика маркетинговой стратегии в России с момента проведения свободных выборов в 90-е годы во многом обусловлена отсутствием зрелого гражданского общества с устойчивыми группами интересов, сложившихся на основе отношений собственности. Страница 402. Следствием этого являются неустойчивые электоральные предпочтения, наблюдаемые у 80% избирателей, которые формируются не на основе интересов, а на настроениях деперсонифицированном сознании. Лишь около 20% избирателей стабильно голосуют за одни и те же партии. По этой причине принесение в Россию западных избирательных технологий не дает должного эффекта. Чаще всего они просто не работают в условиях иной социокультурной среды. Другой особенностью избирательной кампании в России является акцент на деньги и грязные технологии среди ресурсов предвыборной борьбы. Так, например, на президентских выборах 1996 года прямые расходы на кампанию Бориса Ельцина, по оценкам, в 3 раза превосходили расходы Зюганова, хотя результаты кандидатов были в итоге достаточно близкими. Использование грязных технологий, подкуп избирателей, угрозы и шантаж в адрес кандидатов, заказные убийства, публикация компромата в средствах массовой информации и так далее являются характерной чертой предвыборной борьбы. Практически не используется такой важный ресурс, как программы кандидатов. Следует отметить, что избирательные кампании в России всегда носят агрессивный характер, поскольку каждые выборы – это балансирование между прошлым и будущим, столкновение двух субкультур – либеральной и коллективистской. Культурный конфликт, помноженный на существенное социально-экономическое расслоение в обществе, порождает большой удельный вес протестного голосования. Наиболее крайним проявлением агрессивного стиля избирательной кампании являются информационные войны. Агрессивные коммуникации производят отбор новостей под определенным углом зрения для последующего тиражирования населению. При этом используется преувеличение и преуменьшение значимости того или иного события в собственных интересах. Характерным примером информационной войны стало политическое противостояние администрации президента и избирательного объединения «Отечество. Вся Россия» на парламентских выборах в декабре 1999 года. В качестве средства психологического давления на политических оппонентов администрация президента использовала 2 государственных канала. Первый канал – общественное российское телевидение, и второй канал – всероссийская государственная телерадиокомпания. Страница 403. К сожалению, эти государственные по статусу каналы, отстаивая интересы олигархов, использовали наиболее грязные избирательные технологии. Первое. Представление только своей точки зрения. Второе. Провоцирование, мобилизацию и направление ненависти населения на политических оппонентов. Третье. Использование фальсификаций и подлогов как аргумента в дискуссии. Четвертое. Постоянную критику противника, апеллирующую к эмоциям и чувствам избирателей, основанную на использовании стереотипных фраз. Пятое. Выделение среди оппонентов главной мишени для критики мэра города Москвы Юрия Лужкова. В дополнение с угрозами в адрес кандидатов ОВР, попытками их подкупа, данная кампания по разнузданности и масштабам использования грязных, а порой и откровенно противозаконных приемов превзошла все предыдущие. Не менее важной особенностью российских избирательных кампаний является их слабое научное обеспечение. Профессиональные кадры политических консультантов, имиджмейкеров, аналитиков практически отсутствуют. Зато появилась большая армия самоучек, хорошо подрабатывающих на этих кампаниях. Как показывает опыт парламентских 93-го, 95-го и президентских выборов 96-го года, предварительная стадия планирования маркетинговой стратегии практически не использовалась, не выявлялась избирательная конъюнктура, недостаточное внимание уделялось формированию привлекательного образа кандидата. Эти недостатки можно объяснить большими надеждами, возлагавшимися на эффективность использования грязных технологий, несовершенство избирательного законодательства. Одной из причин широкого использования грязных технологий в России является нарастающее проникновение в политику представителей криминальных сообществ. Они вынуждены прибегать к манипулированию общественным мнением, подкупу избирателей и запугиванию оппонентов с тем, чтобы получить депутатскую неприкосновенность. На этом пути необходимо поставить законодательные ограничения, которых даже нет в федеральном законе, о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 июня 1999 года. Во многих странах существует норма, согласно которой наличие судимости является основанием отклонения в регистрации данного гражданина в качестве соискателя на любую публичную должность. Страница 404. Необходимо обратить внимание и на значительный список избирательных объединений, что не позволяет избирателю детально познакомиться с программами партий и кандидатов, не представляет большой простор для манипуляций. Дело в том, что при высокой плотности политической рекламы очень сложно отличить одно избирательное объединение от другого. Однако здесь наметилась обнадеживающая тенденция. Если на парламентских выборах 1995 года в борьбе за голоса избирателей участвовало 43 объединения и партии, то в 1999 году их число сократилось до 26.